чтобы я пил. Юсангах, разбуди детей, поспешно предупредил я. Возможно, это были мои последние слова. Новый скрытый сценарий добавлен. Стоило мне закрыть глаза, как капли алкоголя будто бы засмеялись. Я надеюсь, что отец богатой ночи выслушает тебя. Созвездие бог вина и экстаза направляет вашу душу. Вы освобождены от физических ограничений своего тела. Множество красок пролетело в моей голове, отчего я чувствовал себя форменным наркоманом. После чего у меня заболел лоб, а там уже и раздался голос. Кто это? Интересно. Душа воплощения ходит в мире созвездий? Ты пожалеешь об этом. Обладатель голоса явно был не сильно расположен ко мне. Возможно, это кто-то из олимпийцев. Эксклюзивный навык. Четвертая стена активирована. Надоедливый голос стих, будто его кто-то приглушил. Душа живого человека вошла в преисподнюю. Судьи преисподней заметили ваше присутствие. Стоило мне услышать последнее сообщение, как краски в моей голове померкли. Мир быстро изменился, а тело начало тяжело опускаться. Через некоторое время я почувствовал, что куда-то добрался. Двигаться было трудно, но я мог догадаться, что увижу, когда открою глаза. Воздух в преисподней был липким. Песок на кончиках моих пальцев был холодным. Возможно, я стоял на берегу реки преисподней, которым управлял Аид. Река Ахерон-1 текла к дворцу Аида, меня же ждал лодочник Харон, а также... Хей, просыпайся, что ты здесь делаешь? Какой-то тупой предмет ударил меня по голове, после чего меня будто в масло окунули. Я резко сел и глубоко вздохнул. Кто-то нащупал мое тело, схватил за шею и поднял. Новичок, я никогда не видел тебя тут ранее. Впрочем, и я не видел это лицо раньше. Мужчина с грубым лицом, при этом крайне мускулистый. Окружающие смотрели на нас. Он выглядит нормальным, проверьте его. Он мог что-то пронести с собой. Эй, не трогай. Раз он упал сюда, значит все в порядке. Уже забыл сумасшедшего, который недавно пришел. Тот безумный ублюдок был особенным. По-твоему, люди как он нормальные? Я позволил людям дальше переговаривать, при этом оглядевшись. Это было просторное место, где ощущался горячий жар. Судя по засилью призраков, это была преисподняя. Повсюду были конструкции из металла, а также печи для его выплавки. Царила фабричная атмосфера. Мертвые души порабощались в преисподней и были заняты работой. Если прикинуть, то эта железка выглядит как гигантский робот. Что это вообще за место? Эй, ты меня что, игнорируешь? Я проигнорировал его слова и медленно вывернул руку, которой он меня держал. Что? Это сила. У меня не было времени разбираться с этими парнями. Я решил проверить полученный скрытый сценарий. Плюс скрытый сценария, живописная прогулка категория. Скрытая сложность, а плюс условия выполнения. Избегай взгляда судьи и безопасно вернитесь на землю. Лимит времени. 12 часов. Награда. 10 000 монет штраф за невыполнение. Насильно станете жителем подземного мира. Плюс правильный сценарий. Указанное Дионисом время точное. Так какого черта я здесь? Я должен был упасть на реке Ахерон. Ублюдок. Смеешь смотреть на нас свысока. Крупный мужчина уже собирался ударить меня в голову, но позади раздался голос. «Эй там, что происходит? Случилось что-то забавное? Уваааа! Ха-ха, дай мне знать об этом. А, мне чертовски скучно, поэтому я каждый день работаю над Гандамом. Убегайте, бегите». Окружившие меня люди начали отступать, словно травоядные, встретившие хищника. Я посмотрел в сторону голоса. Там стоял молодой человек со стройным телом и челкой, закрывающий лоб. Парень тоже заметил меня и подошел. Он пристально посмотрел на меня и пробормотал с ужасным выражением лица. «Почему ты здесь?» На мгновение я растерялся, так как ничего не понимал. «Он знает меня?» «Что? Не узнаешь меня? Ты правда забыл?» Парень поднял челку, и я узнал его. «Проклятие! Если подумать, в подземный мир попадают мертвые. Я даже не думал об этом. Разумеется, убитый мною окажется здесь после смерти. Ах, не напрягайся ты так, разве мы не оба мертвы?» Парень приблизился еще ближе, поэтому я смог получше увидеть его взгляд, злой и жестокий. Я видел его недолго, но впечатление было незабываемым. Он улыбнулся. «Да, собственно, так кто, черт возьми, тебя убил? Открой уже рот, пожалуйста». А, умерший в первом сценарии иллюзорный демон Ким Нам Вун находился во владении Хаида. Глава 22. Три обещания, 5. Я оглянулся и, наконец, осознал, что это за место, из-за чего я почувствовал отчаяние. Проклятие, никаких сомнений, это же, не нужно так нервничать. Я не буду кусаться, если ты подойдешь ближе. сказал мне Ким Нам Вун и вздохнул. «Я уверен, что знаю, где нахожусь. Это Тартар, знаменитая тюрьма преисподней». Я взглянул на трехглавого монстра, охраняющего вход в тюрьму. Это был Цербер, мифический пес-монстр. Две его головы дремали, а третья наблюдала. «Это сукин сын. Он должен быть монстром 4 класса. Внизу же есть и твари посильнее», — отчитался Ким Нам Вун, будто был гидом в аду. И он был прав. Так и описывалось в путях выживания. Самые сильные заключенные были заключены в ловушке на нижних этажах Тартара, а значит, что чем ниже этаж, тем сильнее охраняющий его Цербер. Ким Нам Вун усмехнулся и спросил: «Ну так что скажешь об аде?» Видя, как легко он все воспринимает, я решил спросить. Все-таки логично нервничать, глядя на то, как этот психопат успел измениться. «Я хочу кое-что спросить. И что же, кто-то еще тут с тобой находится?» «Есть Аджосси. Кроме меня». Я внимательно наблюдал за лицами проходящих мимо призраков. Среди них знакомых я не видел. Там не было, к примеру, вопрошающей катастрофы или людей наподобие Сунаминву. Ким Нам Вун сказал мне: «Я не знаю. Я тут оказался единственным из того метро. Преисподняя Аида был лишь одним из бесчисленных миров. Мертвые воплощения отправлялись в преисподнюю согласно своим убеждениям, а порой и просто случайно. Так же было и с Мьюнгом Илсангом и Суном Минву». Я внимательно следил за выражением лица Кима Нам Вуна, когда спросил: «Ты не встречал тут недавно молодую девушку?» «Молодую девушку? У нее белые волосы, которые она носит в виде конского хвоста. К тому же она красивая». Ким Нам Вун на мгновение нахмурился, после чего захихикал. «Ага, теперь я понимаю». Я внимательно слушал. Вдруг он все же видел Шин Йо Сунг. «Аджосси, ты умер, пытаясь спасти женщину. Это проблема людей наподобие тебя. Умирать из-за любви, когда ты написал эту историю, так ты видел ее? Просто ответь». «Конечно, я ее не видел. Как я мог увидеть твою любимую?» «Как и ожидалось, душа Шин Йо Сунг не пришла сюда. Возможно, она до сих пор не пересекла Ахерон. Она была душой, пришедшей из другого мира. Она останется здесь на некоторое время, прежде чем ее депортируют. Так что все, что мне требовалось, добраться до нее быстрее, чем это произойдет». «Что ты здесь делаешь?» – спросил я. «Да вот делаю кое-что, и теперь Аджосси будет это делать со мной». Ким Нам Вун стряхнул с себя пепел и указал на что-то. «Вот эту штуку. Не напоминает Гандама?» Я уставил на это. Штука напоминала фигуру гиганта. Огромное оружие было отделано черным глянцевым металлом, при этом он медленно дышал, словно живой. Это было оружие, которое подготавливалось к самой страшной войне в мифологии. Гигантский солдат. Аид уже готовился к гигантомахе. Он отличался от остальных олимпийцев, которые играли, ели, да сражались под предлогом подготовки. Впрочем, Аид был созвездием греческих мифов, но не принадлежал туманности Олимпа. Затем раздался громкий шум в районе входа. Ким Нам Вун схватил меня за плечо. «Давай, пойдем со мной». «Зачем? Разве ты не видишь, что пришел менеджер? У меня есть рабочее место. Иди туда и хватайся за молот. Тебе следует поторопиться, раз уж ты новичок». «Понял, я хорошо знал об этом. Если это место все-таки является рабской кузницей Тартара, то я знал кое-что об этом. Поэтому Тартар меня не так сильно удивлял». Ким Нам Вун прикусил губу. «Почему ты так на меня смотришь?» «Я старался не говорить этого, но ничего поделать не мог. Разве ты не думаешь обо мне?» «Думаю». Ким Нам Вун задумался на мгновение, после чего на его лице расцвела жутковатая улыбка. «А, так ты меня боишься? Считаешь, что захочу отомстить? Так ведь? В такой ситуации не пугаться было бы глупо. Я убил человека, который в романе был психопатом даже большим, чем Ю Джан Хьюк, и сейчас он дружелюбно себя со мной вел. Было бы странно, не будь мне страшно. Ха-ха, не бойся. Нужно ли опасаться друг друга, если мы оба уже мертвы? К тому же я изменился после попадания сюда. У меня было время на размышления. Я был в оцепенении». Рефлексия иллюзорного демона Кима Нам Вуна была так же невозможна, как Ю Джан Хьюк, ставшей девушкой. Я знал, что он мне лжет, но все же активировал детектор лжи, словно последнюю любезность. Все-таки именно для таких ситуаций я завел этот навык. «Вы подтвердили, что сказанное – правда». «Что?» Я озадаченно уставился на него. «Я говорю правду. Почему ты не веришь мне? Разве я не живу ради искупления? Я даже благодарен тебе за мою смерть», — громко заявил Ким Нам Вун. «Почему? Еду дают, когда наступает время еды. Сплю, когда надо спать. Мне не нужно ходить в школу, родители не мучают. Жарковато, но место-то отличное. Он говорил о Тартаре, что в аду. К тому же я могу собирать Гандама, когда мне скучно. Разве это плохо? Он видел в гигантском солдате Гандама. И все благодаря тебе. Серьезно. Большое спасибо. Он явно сумасшедший. Персонаж Ким Намвун производит на вас благоприятное впечатление, проклятие. Я просто не мог поверить в это сообщение. Так что пошли уже. Нет времени. Ким Намвун вел меня к мастерской. Его инструменты стояли вдоль верстака. Также там лежал металл, из которого был сделан Гандам. Металл у преисподней. Я видел, что так приковало к себе внимание этого Чунибьё. Они идут. Слушай, сказал Ким Намвун. Цербер начал лаять. Гррр. Мне стало не по себе, когда я услышал звук. Администратор с кнутом и дубинкой прошел мимо Цербера и вошел в Тартар. Подчиненный Аида в черном плаще. Он выглядел не столь сильным, как судья, но все-таки хотелось бы ему не попадаться. Я стоял и изображал работу. Ким Намвун хихикал рядом со мной. Администратор подошел к платформе у входа и вскрикнул нерешительным голосом. «Скажи всем рабам на один этаже, у нас тут неожиданная проверка». Ким Намвун нахмурился и проворчал. «Эти придурки всегда поступают одинаково. Ничего не поделать, проверка». Однако следующие слова администратора заткнули Кима Намвуна. В преисподней нарушитель. Говорят, что живой пересек Ахерон. Призраки были явно растеряны. А администратор продолжил. Если Великая Смерть узнает об этом, вы пострадаете. Проверка должна найти нарушителя. Впрочем, это неформально, так что не волнуйся. Работаем на своих местах. Проклятие, они реагировали быстрее, чем я ожидал. В таком случае, в это время заговорил Ким Намвун. Это очень тупо. Даже если сюда пришел живой, зачем прятаться в Тартаре? Отсюда ведь не выйдешь. Логично, а Джосси? А, да, ответил я с запозданием. Ким Намвун посмотрел на меня и ошеломленно пробормотал. Я просто хочу спросить. Возможно, они говорят об Аджосси. Именно обо мне. Дерьмо. Ким Намвун бросил молот и засмеялся. Ух ты, удивительно узнать, что ты живой. Я разговаривал с кем-то живым, у него было выражение лица, по которому трудно было понять, злится он или веселится. Я вздохнул и спросил. Здесь есть где спрятаться. Дерьмо, ты хочешь спрятаться в тюрьме? Если не найдешь приличного места, прячься в Гандаме. Я посмотрел на гигантского солдата. Я и правда мог спрятаться там. Только проблема была в том, что он уже был близок к живому существу. Меня просто переварит внутри. Его уже закончили? Еще нет. Что-то не так с ядром. Ты правда собираешься там прятаться? Нет. И правильно. А Джосси исчезнет, если войдет туда. Я думал, ты хочешь жить с комфортом. Я добр только к мертвым. Мне жаль, что мы встретились в ситуации, когда ты живой. А Джосси, тебе следует поскорее умереть и вернуться сюда вновь. Ким Намвун говорил так, будто я в ужасном положении. Пока мы разговаривали, администратор приблизился к этому месту. Если бы гигантский солдат был закончен, я мог бы одолеть Цербера и пойти прямо во дворец Аида. Но теперь это невозможно. Благодаря эффекту вашего характерного признака, воспоминания о прочитанной книге всплывают в вашей голове. Я отчаянно искал выход в путях выживания. Юджан Хьюг бывал в преисподней во время средних и поздних регрессий. Что же он тогда делал? Скажи это королю. Я возьму великого солдата. Если не хотите умереть, валите отсюда. Проклятие. Он был сумасшедшим ублюдком. Мне нравилось такое читать, но ситуации это не помогало. Столкновение с судьями Аида в лоб. Такое мог себе позволить регрессор Юджан Хьюг. У него хватало для этого сил. Я же... Стоп, подождите. Почему я не могу поступить так же? Направление моих мыслей внезапно изменилось. Разумеется, я не мог вести себя ровно как Юджан Хьюг. Однако все еще хватало смелых способов, которыми я мог воспользоваться. Так почему мне не стоит попадаться судьям? Я провалю сценарий и стану жителем преисподней? Нет, возможно, судьи посчитают, что меня надо уничтожить. Я идиот. Зачем волноваться, если я спокойно решу одну проблему? Администратор, наконец, зашел к нам в мастерскую. Я встретил его. Кто ты? Спросил он. Тот, кого вы ищете? В этот момент в глазах администратора вспыхнул пугающий огонек. Резкий металлический звук раздался откуда-то. Я чувствовал, как мое тело постепенно замерзает, на спине ощутимо тянуло холодком. Если я оглянусь назад, судья Аида схватит меня за шею. Я сопротивлялся холоду и сказал, «Тебе следует тщательно подумать перед моим убийством. У меня не было силы Юджон Хьюка, но было кое-что другое. Если убьешь меня, вы наверняка проиграете во время гигантомахи. Взгляд администратора задрожал, и холод на мгновение отступил. Я не упустил момент и посмотрел на гигантского солдата. Скажи отцу богатой ночи. Я знаю, как закончить гигантского солдата. В этот момент все затихло. Мою шею медленно обхватывал холод, но я не сопротивлялся. Это был тест. Лед спустился с моей шеи на плечи и грудь. Я не паниковал. Еще немного. Еще чуть-чуть. Наконец, холод достиг моего сердца, после чего все внезапно прекратилось. Тут в моей голове раздалось сообщение. Скрытый сценарий был обновлен. Вскоре я пошел за судьей к дворцу Аида. Отходя, я оглянулся назад и увидел Кима Намвуна, стоящего за Цербером. Я махнул ему рукой, пока Ким Намвун тупо пялился на меня. Оставайся в аду, Намвун. Глава 22. Три обещания. 6. Последний взгляд Кима Намвуна запомнился мне, но все-таки в первую очередь я пришел спасать не его. Да и вообще зачем, если ему нравится ад? Судья без ног тихо поднимался по лестнице, словно призрак. Некоторые встречающиеся символические тела смотрели на нас заинтересованными взглядами. Это были созвездия, живущие во дворце Аида. Я не знал, не все здесь было созвездиями. Судья, кажется, понимал, что я отстаю, поэтому, не оглядываясь, сказал: «Ты потеряешься, если не будешь следовать за мной». Его скрипучий голос заставлял меня чувствовать себя некомфортно, но совет, тем не менее, был правильным. Я посмотрел на судью, после чего перевел взгляд на потолок и тихо спросил: «Эй, ты меня слышишь?» Это был тихий шепот, который судья не должен был слышать. «Я знаю, что ты слушаешь. Это была не земля, а преисподняя Аида. Мне было любопытно. Каналы Доккайби работали здесь?» И тут в моих ушах раздался тихий голос. «Да», — раздался ответ через сообщение Доккайби. Но это был не голос Бихюнга. «Ты новый Доккайби?» «Да, я низкоранговый Доккайби Йонги. Я временно работаю администратором, пока Бихюнг в бюро Доккайби Йонги. Возможно, именно он занимался награждением за пятый сценарий. Так что я попал в точку. И чего не выполняешь работу должным образом? А, скрытый сценарий обновлен. Так почему я не знаю его содержание? Я пришел в это ужасное место и должен был получить хоть какую-то награду. А это, кажется, что этот Доккайби был новичком. Все-таки я уже успел насладиться тем, как хорош был Бихюнг в работе с каналом. Ему просто немного не хватало ума». Доккайби еще некоторое время молчал, после чего, заикаясь, сказал: «Простите, что теперь? Как мне именно обновить сценарий? Я потерял дар речи на мгновение». «И почему Доккайби спрашивает воплощение?» «Бихюнг сказал мне спросить Кима Докчасси, если я не уверен во всем. Этот ублюдок Бихюнг сделал из меня советника. Пожалуйста, подождите минутку. Я спрошу другого Доккайби об этом». «А и что еще? Извините, но хотели бы вы получать косвенные сообщения? Я просто впервые в такой ситуации». Я неохотно кивнул. «Пожалуй, я и не думал, что придет день, когда я начну жалеть о отсутствии Бихюнга». После чего в моей голове взорвалась бомба из сообщений. «Созвездие Бог Вина и Экстаза радуется вашему положению. Созвездие Узник Золотого Обруча взволнован вашим приключением. Созвездие Скрытный Интриган задается вопросом на тему того, как вы выберетесь из созвездия Демоноподобный Огненный Судья молится за то, что вы благополучно вернетесь к товарищам». Как и ожидалось, созвездия были заинтересованы наблюдением за мной, а некоторые испытывали восхищение. Созвездие Одноглазый Майтрия восхищен преисподней. Созвездие Лысый Генерал Справедливости очень шокирован появлением преисподней. Созвездие Лысый Генерал Справедливости начинает сомневаться в своей религии. Это было изрядное зрелище для созвездий, ведь не все из них могут попасть в дворец Аида. 12000 монет получено. Я получил 12000 монет только за то, что показал дворец Аида. Это была огромная прибыль, словно незаконная съемка частной собственности. Прошло немного времени. Молчащий судья, наконец, сказал: «Мы прибыли». Дверь открылась, и передо мной растянулся огромный банкетный зал. Все элементы интерьера не были видны из-за темноты. Судья исчез, и дверь закрылась. Небольшое светлое пятно появилось в середине зала. Овальный старинный стол ждал меня. Там была великолепная статуя, которая напоминала статую короля. На столе было множество блюд, которые одним своим видом стимулировали слюнные железы. В конце стола на меня смотрела женщина. «Как интересно, в этот дворец пришла живая душа. К тому же вы привели неприятных наблюдателей. Сегодня действительно особенный день». Я сразу понял, кто она такая. Во дворце Аида только одно существо могло занять место хозяйки. Глубоко поклонившись, я сказал: «Это честь для меня, королева темнейшей весны». Королева темнейшей весны. Это была Персефона, жена Аида и знаменитая королева преисподней. Вы знаете мой псевдоним. Какое вежливое воплощение. Вы меня переоцениваете. Еще интереснее то, что ваша душа не задрожала, услышав мой настоящий голос. Если подумать, я и правда не чувствовал ничего из-за ее реального голоса. Персефона была созвездием как минимум повествовательного уровня. Из-за разницы между нами двумя я почти наверняка должен был умереть из-за поврежденной или уничтоженной души. А раньше я слышал Кима Юшина, который был созвездие высшего ранга. Эксклюзивный навык, четвертая стена активирована на полную мощь. Это был первый раз, когда в навыке упоминалась полная мощь. Возможно, мое подсознание восприняло ситуацию как нереальную из-за существа, с которым я встретился. «Садись, воплощение Ким Докча». Я поблагодарил ее за гостеприимство и сел напротив. Честно говоря, происходящее было неожиданной услугой с ее стороны. Аромат сладких деликатесов щекотал мой нос. Оглядевшись, я уверился, что за столом сидит лишь Персефона. «Король, для короля твой неожиданный визит был неудобен. Поэтому я решила, что тебе стоит поговорить со мной». Получилось так. Впрочем, я ожидал подобного. Не было ни одного воплощения, кто встретил в своей жизни хотя бы одного из трех глав Олимпа. Ну и чего греха таить, Лирник, по сравнению с Орфеем, из меня был такой себе. Вы не возражаете, если я задам вопрос? Разумеется, спрашивай. Это ваше настоящее тело? Разумеется, это символическое тело. Мое истинное тело, не то, что может выдержать человек. Я спокойно смотрел на символическое тело Персефоны. Она походила на старуху. Ну что же, отвратительное хобби. Само собой, я должен был так думать. Персефона мягко улыбнулась. Не нравятся пожилые женщины? Это не проблема. Не имело значения, походила она на старушку или старика. Проблема была в том, что она выглядела точно, как та бабушка из метро в первом сценарии. Если ты чувствуешь себя неловко, я могу изменить внешность. Постепенно внешность Персефоны изменилась на образ Юсангах, но необычный. Ее Юсангах была одета в черное китайское платье с подвязкой и соблазнительным макияжем в районе глаз. Я покраснел уже просто глядя на ее лицо. Черт возьми, она что, заглянула в мои мечты? Просто будь бабушкой. Само собой, Персефона меня не слушала. У нас не так много времени, поэтому давай к сути дела. Вы не знаете, я слышала много от своего дитя. Но уж лучше я послушаю все из первых уст. Ее дитя, Дионис. Я кивнул и глубоко вздохнул, после чего начал объяснять. Я ищу душу женщины. Я не знаю, слышали ли вы, но я готов совершить сделку. Душа весьма устаревшая идея. Ее веки опустились, словно она раздумывала. Вскоре длинные пальцы Персефоны начали шевелиться, и она начала нарезать лежащий на тарелке стейк. Я терпеливо ждал. Процесс продолжался медленно. Вилка крепко удерживала мясо, пока нож медленно двигался вперед-назад, аккуратно отрезая кусок. Из разреза тек красный сок. Вилка осторожно пронзила только что отрезанный кусок. Персефона сделала лицо, будто бы беспокоясь, а стоит ли это есть. Казалось, что она забыла обо мне. Я уже собирался высказаться, но тут она открыла рот. Разумеется, ради стейка. В этом мире не существует понятия души. Души не существует. С этим бы, пожалуй, согласились все современные физики, но проблемой было то, что об этом сейчас заявила богиня. Богиня Олимпа, которые априори защищали логику душ. Я саркастично заявил: Платон и Аристотель восстанут из могилы, сейчас они созвездия, поэтому в могилах их давно уже нет. Я пришел сюда не ходить вокруг да около, а я и не хожу. Воплощение Ким Докча. Души не существует. Это просто иллюзия, созданная людьми, которые хотят доказать свою преемственность самим себе. А что касается людей преисподней, разве они не души? И тут она указала на стейк, который только что нарезала. Вот они. Кусочек стейка медленно оказался у нее во рту. Она не спеша жевала его, словно наслаждаясь. Ее красные губы очаровательно блестели. Ну, он весьма особенный. Почему бы тебе не попробовать разок? Тот самый стейк, который она ела, появился передо мной. Я посмотрел на него и через мгновение сказал: «Я не хочу». «Ты мне грубишь?» «Да». «Мне очень жаль, но я вынужден грубить». Разумеется, он был вкусным. В путях выживания не менее 12 страниц описывали этот вкус. Однако в конце было следующее небольшое предложение. Лишь после окончания регрессии Юджан Хьюг пожалел о том, что съел эту еду. Отведавшие блюд преисподней не могли вернуться на землю. Персефона, словно прочитав мои мысли, тут же рассмеялась. Люди преисподней не столь ужасны, как ты думаешь. Большинство известных теорий неверны. Ты сможешь покинуть преисподнюю в любое время. Разумеется, если у тебя есть разрешение короля, словно кадровый офицер в вашем мире. Военная жизнь была самым ужасным воспоминанием моей жизни. Правда, разве мужчины в вашей стране не говорят, что они собираются остаться в армии? Поэтому я и не считала, что для тебя это имеет столь большое значение. Полагаю, происходящее можно назвать большим недоразумением. Я не знал, почему богиня другой страны так много знала о Корее. Персефона же продолжала говорить, воплощение Ким Дакча. Пойми, с тобой будут обращаться лучше, чем ты думаешь. Человек, который посоветовал мне стать профессиональным сержантом, говорил нечто подобное. Он, как и я, рекомендовал стейк. Например, мой стейк прямо сейчас перед тобой. Ты знаешь, что случится, если ты его съешь. Опробую сочную говядину. Ты прямо сейчас станешь мастером меча. Я думал, что ослышался. Мастер меча. Это было тем, чего могли достичь только вернувшиеся после тяжелых испытаний. А вот паста. Съев ее, ты станешь великим волшебником. Эта паста, суп, сделает из тебя охотника ССС ранга. Это что, страна чудес, а не ад? Я не мог не сглотнуть. Я могу получить силу, позволяющую победить нынешнего Ю Джон Хьюка, просто съев стейк. Все еще не хочешь съесть? Я медленно поддел вилкой кусок стейка. Стоило вилке пробить мясо, как перед моими глазами замелькали странные сцены. Это была память о человеке, который самостоятельно тренировался с мечом. Я не могу быть слабым. Я должен овладеть мечом. Я стремлюсь стать сильнее. Я, наконец, сделал это. Я это сделал. Лишь несколько сцен. Удивленный, я положил вилку. Я ковырялся не в мясе мертвой коровы. Это, Персефона кивнула. Да, этот небольшой кусочек мяса. Душа, в которую люди верят. Она вновь начала есть мясо. Я запоздало понял, почему Персефона сказала, что я могу стать мастером меча, если съем стейк. Я сказал, в нем содержатся воспоминания мастера меча. Воспоминания? Нет, если сказать точнее. Она на мгновение задумалась, подбирая слова. Эта история, вид того, как она облизывает губы, вызвал у меня мурашки. Истории, любимая еда всех созвездий. Глава 22, 3 обещания, 7. Я покрылся мурашками после ее слов. Те, кто были без ума от истории, буквально ели истории. Такова природа созвездий. Смерть – это конец истории. Как корова, которая пошла на стейки, не может ожить, так и мертвецы не оживают. Их история закончена. Я знаю, что есть исключения. Фольклор лжет. Исключений нет. Это была ложь. Это вполне себе описывалось в греческой мифологии. Поклянетесь на реке Стикс, что это правда. Она не могла не ругнуться. Впервые в глазах Персефоны появился гнев. Душа, в которую ты так веришь, грубый ошметок истории. И я хочу этот грубый ошметок истории. Человек, побывавший в преисподней, чувствует лишь сожаление. Пора уже понять, что теперь поздно. Если уж она так непреклонно себя позиционирует, мне стоит использовать припасенный козырь. Королева Ним. Время не обязывает идти вперед. Я думал, вы это знаете. В этот момент мир посерел. Огромная жажда смерти заполнила весь зал. На мгновение мне показалось, что я взглянул на настоящую Персефону. Мой рот не открывался, но я хотел кричать. Души не существует, так что же тогда внутри меня сейчас так напугано? Но жажда убийств со временем пропала, оставив в памяти после себя лишь крайне потную спину. Персефона улыбнулась, будто бы ничего и не случилось. Ху-ху, как занимательно. Что и следовало ожидать от дитя, которого Олимп называет сингулярностью. Ее улыбка стала отличаться от недавней. Я чувствовал это безо всяких слов. Теперь у меня был шанс добиться своей цели. Я знаю не только об этом. Я видел гигантского солдата в Тартаре. Заключив со мной сделку, вы сможете сократить время на приведение его в порядок. Это лишь история. Гигантомахия, конечно, важная проблема, но гигантский солдат будет доделан к сроку и без твоей помощи. На мгновение я потерял дар речи. Он была действительно грозной богиней. Теперь настала очередь Персефоны. Однако я могла бы подумать, если ты расскажешь, откуда у тебя информация. Это немного трудно. Честно говоря, я не знаю, как это объяснить. Мне было жалко Шин Йо Сунг, но это не было выходом. Мои планы на будущее будут зарублены на краю, если я открою ей информацию. Персефона посмотрела мне в глаза, оценивая правдивость моего ответа, после чего пробормотала странным голосом: «Действительно, что?» В следующую секунду в моих ушах зазвучали звуки пришедших сообщений. Созвездие узник золотого обруча не верит своим ушам. Созвездие демоноподобный огненный судья расширил глаза от удивления. Созвездие писарь небес указывает на опрометчивость королевы. Созвездие скрытный интриган погрузился в раздумье. Персефона нахмурилась. Незваные гости должны молчать. Я спросил с шокированным выражением лица: «Что вы сказали прямо сейчас?» «А, это не важно. Я был действительно растерян. Я не мог произнести эти слова правильно, но звучали они как нечто отфильтрованное. Обычно это происходило с информацией, еще не раскрытой в сценарии. Но фильтрация не работала, если человек уже знал о ней. Это было бессмысленно. Была информация, которую я не знал, даже прочитав все пути выживания. Нет, может быть. Прости, но на этом я предпочту закончить. У меня нет причин заключать с тобой сделку. Я могу использовать и другие методы для того, чтобы узнать твою информацию». Свет жутко отразился от ее ножа, и мне не хотелось знать почему. «Я продолжаю думать об этом, но ты выглядишь очень вкусно». Персефона неожиданно подошла и схватила меня за подбородок. Я воздержался от движения и улыбнулся. «Сможете ли вы справиться со штормом вероятности, который случится, если вы нанесете ущерб воплощению посреди сценария?» «ХРММ, ты ведешь себя неуважительно. Думаешь, что я не смогу позволить себе такую вероятность? Наблюдающие за мной созвездия тоже не потерпят этого». Персефона засмеялась. «Думаешь, король будет опасаться столь тривиальных созвездий?» «Разумеется, Аид имел право на такое высокомерие. Однако слово «тривиальные» сюда особо не вписывается. Созвездие узник золотого обруча размахивает своим посохом, словно его провоцируют. Созвездие демоноподобный огненный судья вытаскивает меч, глядя холодным взглядом. Созвездие скрытный интриган взволнован и при этом спокоен за ситуацию. Персефона также выпустила немного своей силы. «Ясно. Так что, рискнете?» Потолок зала начал закрываться темными облаками. Красные и синие искры мелькали, словно тут собиралась гроза, а белое пламя растекалось по банкетному залу. Вот она, схватка между созвездиями. Пугающая аура распространилась из символического тела Персефоны. «Если все так продолжится, я просто взорвусь словно шарик. Вы сказали, что вам нравятся истории». Спокойным голосом вмешался я. После моих слов атмосфера между созвездиями на мгновение смягчилась. «Тогда как насчет другой сделки?» «Созвездие скрытный интриган слушает ваши слова». Персефона уставилась на меня. «Если вы мне поможете, я покажу вас самую интересную историю в мире. Историю, несравнимую со стейком, который вы только что съели. Это значит, что я могу съесть ее. Если вам нравятся изысканные блюда, я думаю, что не потребуется ничего иного. Этой истории вам хватит с лихвой». Персефона поняла то, что я пытался сказать, и рассмеялась. «Планируешь взять деньги, при этом не выдав мой заказ? Я дам вам попробовать. Но если вы приступите сейчас, будете сожалеть всю свою жизнь. Почему? Вы страдали бы от мысли о том, что я мог оказаться намного вкуснее». Персефона выглядела заинтригованной. «Как ты можешь быть так уверен? Я противостою существам, бросающим вызов времени, без помощи спонсора». Взгляд Персефоны слегка дрогнул. «Я убил вернувшегося и предотвратил катастрофу без помощи бога этого мира. И это лишь 5 сценариев. Персефона с явным мучением прикусила нижнюю губу. «Будучи живым, я вошел в преисподнюю и встретился с вами в такой вот ситуации. Вам не интересно узнать, чего я добьюсь в будущем? Ты говоришь крайне завлекательные вещи». «Но...» — Персефона опустила взгляд и продолжила. «Но это не похоже на сделку, не находишь? Можете считать это ухаживаниями». «А...» — я улыбнулся. «Я серьезно. Я покажу вам историю, которую вы никогда не видели, да и даже мечтать не смели. Возможно, думать о заключении сделки с созвездиями было неправильно. Все-таки они были связаны вечностью. Они не могли заключать серьезные сделки с тривиальными воплощениями. Поэтому в такой ситуации надо говорить смешные и надуманные вещи. Это хотя бы производило впечатление. Как и в мифах, богов трогали искренние слова, а не приятная и многочисленная ложь». Персефона явно выглядела достаточно тронутой. «ХРММ, это сложно. Вот почему мужчины, разумеется, они ухаживают не за тобой, а за отцом богатой ночи». Глаза Персефоны расширились после моих слов, а потом она рассмеялась. Она отошла от меня и, сев за стол, медленно скрестила ноги. Ее кокетливый взгляд скользил по моему телу. Как интересно, ее позирование с телом Ю Сангах немного пугали. Персефона уставилась куда-то в темноту и медленно закрыла глаза, лишь на мгновение, но она была похожа на поддерживающую тяжелую тишину уже несколько часов. Меня буквально давила эта тишина, и тут раздался голос. «Я дам тебе задание». Наконец-то момент пришел. «Хочешь показать мне интересную историю? Если тебе это удастся, я позволю найти так нужную тебе душу». Затем появилось системное сообщение. Новый скрытый сценарий был активирован после ее слов. В моей голове всплыли несколько мифов. К примеру, Геркулесовы 12 подвигов. Взгляд Персефоны засветился. «Я хочу увидеть это хоть разок. Дети Олимпа часто позволяют себе подобное, но после встречи с моим королем я так и не смогла себе подобное позволить. И что за задача?» «Твоя задача – отрезать голову змеи». «Змеи? Той, у которой куча голов, что ли?» – спросил я немного робким голосом. «А все потому, что та змея была монстром два класса». Персефона покачала головой. «Я говорю не о Гидре. Только Геркулес может убить ее. Змея, которую ты должен убить, находится в другом месте. Но я не могу далеко уходить из-за сценариев». «Не волнуйся, змея будет везде, куда бы ты ни пошел». Персефона щелкнула пальцами, после чего в воздухе появился экран. На нем появилось сообщение о подключении канала, после чего я понял, что же это за экран. «Именно так созвездия наблюдают за нами». Огромный зеленый лес заполнил все пространство экрана. Вскоре я понял, что это за место. Это была сцена для шестого сценария, который должен вскоре начаться. «Минутку, что это?» «А Джосси, набери дров и подготовь место для отдыха. Разве ты не лучший в этом?» «Я плох в очищении пространства под лагерь, тупая девка». Я уставился на экран. Парочкой были пропавшие Гон Пилду и Хан Саюнг. «Как это возможно? Шестой сценарий ведь еще не начался». Я чувствовал на себе взгляд Персефоны. «Так что насчет этого, хочешь попробовать? Это может быть сложно, но задача достойная». Я постарался успокоиться. Я чувствовал змею, которую Персефона хотела умертвить моими руками, после чего медленно кивнул. Воплощение ушло, и тьма заполнила зал от и до. Персефона осталась одна, уставившись на остатки блюд на столе, после чего сказала: «Унесите, они безвкусные». Из темноты появилась рука и быстро забрала оставшиеся тарелки. Персефона смотрела, как еда отправляется прямо в мусор. Мастер меча, охотник ССС ранга, маг 10 круга. Она уже устала от этих восхитительных вкусов. После чего из темноты раздался голос: «Персефона, почему ты это сделала?» Словно само пространство говорило. «О, мой муж, наконец, подал голос. Я спросил тебя о причине. Аид, ты хотел этого. Я подобного не говорил». Персефона уставилась в темноту. «Тебе редко нравится воплощение. Я подумала, что тебе особенно понравилось это дитя». «Я ошиблась. Откуда такие рассуждения? Ты ведь не убил его сразу по прибытию в преисподнюю». Тьма на мгновение затихла. «Ты ведь всегда завидовал тому, что у Зева есть Геракл. На этот раз я немного прочла ход твоих мыслей». Персефона на мгновение опустила взгляд на свои руки, после чего сжала кулаки. «Честно говоря, это было потрясающе. Были некоторые созвездия, против которых я не могла себе подобного позволить. Они все гонятся за одним воплощением». В темноте вновь появился экран. Однако сигнал канала был нестабильным, и картинка появилась не сразу. Темнота посмотрела на экран и сказала: «Скоро появятся признаки поздних дней». «Поздние дни». Персефона выслушала эти слова с открытым от недоверия, сомнения и тревоги ртом. «Неужели поздние дни и правда придут?» «Возможно. Ты ведь останешься со мной даже тогда, верно?» Аид не ответил. Теплая тьма попросту аккуратно окутала ее символическое тело. Персефона почувствовала темноту и сказала: «Мне крайне интересно увидеть, что же за историю покажет этот парень». Она наблюдала, как Ким Дакча шел сквозь тьму, покидая преисподнюю. Он шел вперед, не оглядываясь. Персефона легонько засмеялась, словно он был крайне милым. Глава 23. Покинутый мир. 1. Я шел за судьей к выходу из преисподней. Точное местоположение должно было быть неизвестным, поэтому мне надели специальную повязку на глаза. Кажется, мы шли наверх, потом вниз. После долгой прогулки судья снял с моих глаз повязку. «Иди по этому пути». Я увидел темную и узкую дорогу. Возможно, это был выход, который не требовал прохождения с помощью паромщика Харона. «Ты должен смотреть вперед». «В каком смысле?» Я оглянулся, но судья уже испарился. У меня не было выбора, кроме как начать идти по этому пути. Свет погас, и тьма окружила меня. Вначале еще мог ощущать направление за счет стен, но вскоре и их не оказалось. Мои точки опоры исчезли, и я почувствовал себя кораблем, плывущим по океану без буйков. Внезапно в моей голове всплыл миф об Орфее. Что бы произошло, если бы он оглянулся? Вскоре в темноте появился слабый свет. Ты боишься того, что находится позади. Вот почему ты жалкое дитя. Это было сообщение от Персефоны. Запомни, для понимания того, что впереди, ты должен понять, что находится позади. Ведь перед может существовать только, когда есть взад. Говоря об этом, судьи проворачивали нечто подобное. Однако эти крайне правдоподобные слова и логичные слова не помогали мне достичь просветления и осознать перемены в моей жизни. Видимо, тебя нужно мотивировать. Свет будто бы заколебался. Хорошо, я не могу привести тебя к началу мирового лабиринта, но вот подобное позволить себе могу. Я вдруг что-то почувствовал. Луч света исчез, зато передо мной появился маленький светлячок. Он светил с некоторого расстояния. Очень хрупкий и мерцающий свет. Никто мне ничего не объяснял, но я знал, что это такое. Ты. Это была Шиньё Сунг из 41 регрессии. Я мог сказать, насколько ее тяготило ожидание лишь по ее голосу. Если она была в начале лабиринта миров, ее реакция понятна, ведь там время воспринималось по-другому. Для меня это было недолго, но вот для Шиньё Сунг могло пройти уже несколько лет. Небольшой огонек вздрогнул еще пару раз, после чего сказал нерешительным голосом: «А Джосси?» Возможно, на нее повлияли воспоминания молодой Шиньё Сунг. «Я могу тебя так называть, или нет?» Ее обращение было этакой связью. Это было желанием быть к чему-то привязанной. Возможно, а Джосси было для нее последней привязанностью. Я мягко улыбнулся. «Ты ведь старше меня. Проблем с этим нету?» Мягкий свет вновь дрогнул, после чего коснулся моего лица. Это было пропитано таким теплом. Мое сердце заболело. Она, наверное, так долго этого ждала, но девочке придется ждать дольше. Прости, но я не могу спасти тебя прямо сейчас. Огонек задвигался вверх и вниз, словно демонстрируя понимание. Не переусердствуй. Моя история сейчас, это еще не конец, сказал я, не давая ей закончить. Ты так долго страдала, поэтому это не закончится подобным образом. Почему? Я никогда этого не допущу. Огонек уставился прямо на меня. Она задрожала от смеси замешательства и жалости. Я познакомилась с Аджосси через воспоминания этого мира. Но Аджосси, почему ты так добр ко мне? Аджосси знает меня? Я не ответил. Мы узнали друг о друге разными способами. И если Шиньё Сунг 41 регрессии узнала обо мне через воспоминания ее более молодой версии, то я узнал ее с помощью путей выживания. Но я просто не мог это объяснить. Я чувствую себя странно. Я определенно не знаю о Джосси, но чувствую при этом себя с тобой так, будто я знал о тебе все. Словно ты бог. Будь я и правда богом, я был бы самым бесполезным и некомпетентным божеством в мире. Самый беспомощный бог мира, который знает все, но ничего не может объяснить. Свет Шиньё Сунг быстро угасал. Я не мог ее видеть, но будто бы знал, как она выглядит. «Пожалуйста, спаси меня, прошу, я спасу тебя». Свет постепенно угасал все больше, а я тянулся к нему. Я чувствовал, что мое сердце будто заковано. Я чувствовал отчаяние Шиньё Сунг, ее долгое ожидание. Мое сердце болело от горя. Понемногу я, наконец, понял слова Персефоны. Что-то требовалось оставить позади, дабы в дальнейшем идти вперед. И раз уж у меня нашлось подобное, мне требуется столкнуться ради него с тем, что ждет меня впереди. Возможно, именно это чувствовал Ю Джан Хьюк. Он постоянно возвращался в прошлое, но только ради того, чтобы вновь двинуться вперед. И, наконец, уверовав в свое направление, я почувствовал, как окружающий мир стабилизировался. В рассеянной темноте появился светлый путь. Я некоторое время смогу удержать ее своей силой, но у тебя не так уж много времени на нее спасение. Я вспомнил слабое тепло Шиньё Сунг. Персефона же добавила: запомни, люди – это истории. Даже вернув ее, ты, да и любой другой не сможет точно сказать, сколько от ее истории останется. После этого меня словно куда-то потянуло. Завывание призраков отступило, а привычные ощущения возвращались ко мне одно за другим. Я чувствовал теплый солнечный свет на моих веках. Почувствовав сырость, я открыл глаза и увидел знакомое личико. А Джосси, молодая Шиньё Сунг, наблюдала за мной. Ясные глаза ребенка успокаивали. Бешено бьющееся сердце потихоньку стихло. Я вернулся. Медленно дыша, я напрягал мышцы, восстанавливая функции тела. Скрытый сценарий, Королева преисподней завершен. Вы заработали 15000 монет в качестве награды за достижение. Награда за обновленный сценарий также была получена. Доктор Бис сделал свою работу. Созвездие Бог Вина и Экстаза поздравляет вас с благополучным возвращением. Я увидел косвенное сообщение, после чего во мне забурлил запоздавший гнев. Этот ублюдок Дионис, мне не пришлось бы проходить через все эти неприятности, если бы он не закинул меня в Тартар. Я мог застрять в Тартаре с Кимом Намвуном и до конца чертовой жизни делать Гандама. Созвездие Бог Вина и Экстаза призывает вас к примирению. 7942 монет получено. 7942, что за свинство вместо извинений? Впрочем, ладно, я прощу его, ибо он все-таки заплатил компенсацию. Открыть новый скрытый сценарий. Я сразу же подтвердил его. Плюс скрытый сценарий, охота на змей категория. Скрытая сложность, S-условия выполнения. Поймать добычу в зоне действия шестого основного сценария. Лимит времени, до конца шестого сценария. Награда, 80000 монет, доверие королевы темнейшей весны. Штраф за невыполнение, отсутствие доступа в преисподнюю. Плюс, как и ожидалось, задание Персефоны предстало предо мной в виде скрытого сценария. Как только цель приблизится, вы автоматически почувствуете тревогу. Охота на змей. Цель сценария не была указана, но я предположил, что злосчастная змея появится в следующем сценарии. Я медленно сел, и Шин Йо Сунг с тревогой спросила: «А Джосси, с тобой все хорошо?» «Да, все хорошо. Санга Хун не попросила меня присмотреть за тобой. Это напомнило мне о том, что я сказал Ю Сангах перед потерей сознания. Ю Сангах Си, ее было нетрудно найти». Ю Сангах свернулась калачиком на земле, крепко спя. Я посмотрел на ее спящее лицо и вспомнил Персефону. Мое лицо тут же залилось краской. Кстати, китайское платье и подвязки — это выглядело чертовски хорошо. Унни легла спать незадолго до твоего пробуждения. А, она сказала предупредить остальных, если ты не проснешься. Эти слова заставили меня чувствовать вину. Я мог с легкостью увидеть темные круги под глазами Ю Сангах. У нее, наверное, еще и похмелье. Китайское платье, подвязки, дерьмо, я такой мусор. Ты, наконец, проснулся. Джун Хиван и Ли Хюн Сунг подошли ко мне. Они были изрядно запотевшими, будто только вернулись с утреннего спарринга. Раз Дак Час Си проснулся, мы готовы отправляться, сказала Джун Хиван. Готовы? Другие люди уже ушли. Если подумать, вокруг было не так много людей, как вчера. Я спросил, что случилось ночью. Объявление о шестом сценарии. Уже, я только собирался уточнить, но тут в небе появились слова. Выжившим рекомендуется собраться на станции Йонгсон. Быстро собравшись, мы отправились в путь. Первоначально мы были в районе Йонгсона, поэтому добраться до станции было несложно. Я нес Ю Сангах, а Джун Хиван и Ли Хюн Сунг отвечали за оставшийся багаж. Ли Гильюнг и Шин Йо Сунг шли за нами, держась друг от друга на расстоянии. Куда отправилась группа Ю Джон Хюка, я не знал. Мы вскоре добрались до станции, которая была забита выжившими. Я не мог поверить, что в Сеуле выжило столько людей. Все смотрели на огромный экран, парящий в воздухе. А, это место, мы с членами группы вместе посмотрели на экран. Именно этот пейзаж я видел в преисподней. Повсюду был густой лес, вокруг него бегали монстры. Они выглядели явно опасными, но при этом ощущались частью экосистемы. Появление воплощений также было замечено. Некоторые из начавших охоту людей смеялись, отрезая головы монстрам. Чертовы доктыби. Они отредактировали видео, изображая из испытания этакую туристическую прогулку. Разве это не японцы? Кто-то задал вопрос. Насколько я помнил, шестой сценарий был событием, связанным с другим куполом. Человеком, появившимся на экране, был Изуми, знаменитое воплощение Японии. Токийский купол оказался впереди, так как они быстрее достигли шестого сценария. Можно было честно сказать, что в большинстве своем Южная Корея начала в разы более худших условиях. Новый основной сценарий появился. Глава 23. Покинутый мир, 2. Наряду с сообщением в моей голове появилось содержание сценария. Плюс основной сценария 6, категория, основной сложность, условия выполнения, лимит времени, награда, штраф за невыполнение. Плюс ни уровня сложности, ни четких условий. Что за чертовщину они от нас хотят? Почему тут сплошные вопросительные знаки? Смущенные люди открывали окно по несколько раз, но содержание сценария все еще было заполнено вопросительными знаками. Я подобного ожидал, поэтому удивлен не был. Все потому, что этот сценарий может сделать только несколько человек, заявил высокий мужчина среднего возраста, стоящий рядом со мной. Ты, давненько не виделись, Ким Дакчаним. На этот раз я приветствую тебя официально. Этот Аджосси тоже был здесь. Я хотел к нему обратиться, но мужчина настойчиво протянул руку для рукопожатия. Я Чон Ильда, известный как Нейтральный Король. Я Ким Дакча. Нейтральный Король, Чон Ильда. Он был одним из немногих оставшихся в Сеуле королей, переживших борьбу за абсолютный трон, на пару с королем Майтреи Ча Санджунгом и королевой красоты Мин Дживон. У меня были весьма впечатляющие воспоминания о нем. Он был единственным отказавшимся от абсолютного трона по собственной воле. Во время борьбы за трон и в этот раз тоже. Я весьма впечатлен действиями Дакчанима. Вы и представить не можете, как много мой спонсор говорит о Дакчаниме. Считай, в половине случаев о нем упоминает. Он красиво улыбнулся. Это напомнило мне, а кто собственно был его спонсором. Я тут же использовал навык. Эксклюзивный навык, список персонажей, активирован. Это был сводный список, который содержал только характерный признак и спонсора. Настройки сводного списка были изменены плюс сводка по персонажу имя. Чон Ильда характерный признак. Неуклюжий интеллектуал, основной, нейтральный король, герой, спонсор. Эксперт в сидении на заборе плюс после того, как я это прочитал, у меня появился вопрос. Разумеется, это было созвездие. Эксперт по игре за обе стороны казался старомодным человеком со сложными внутренними взаимоотношениями, но на самом деле был псевдонимом короля созвездия, защищающая нейтральную дипломатию обнаружила упоминание своего псевдонима созвездия. Эксперт по игре за обе стороны показывает вам свое доброе расположение. Это был псевдоним Кванхэгуна, известного своей нейтральной дипломатией. Чон Ильда звался нейтральным королем не просто так. Я сказал ему, мне хотелось бы узнать немного больше, что ты подразумеваешься под тем, что только несколько человек могут сделать этот сценарий. Ах, ты не знал. Короли быстро получали информацию. Конечно, я знал все лучше него, но все же стоило выслушать. К тому же происходящее могло отличаться от путей выживания, которые были известны мне. Согласно информации Нискарангового Дакпэби, которую он дал сегодня утром, участниками этого сценария будут только добровольцы. Добровольцы? Да, этот сценарий не требует участия всех, поэтому и нет штрафа за неучастие. Это звучит невероятно, особенно учитывая прошедшие сценарии. Это походило на то, чего я ожидал. Я указал на экран и спросил, участники отправятся туда? Да, именно так я и слышал. После слов Чона Ильда я услышал множество чувствовавших облегчение голосов. Что, не всем нам нужно идти? Черт, я рад. Я видел этих монстров, почему они такие большие? Тут воплощения разделились на три категории. Те, кто украдкой смотрел на происходящее. Большинство из них не имели приверженности к каким-то группам, поэтому считали, что выживут, если спрячутся. Но эта идея была неверной. С определенного момента времени все сценарии в звездном потоке экспоненциально увеличивали сложность. Возможно, эти воплощения столкнутся с ужасным будущим за свое желание держаться дальше от сценариев. Разве это не интересно? А вот и вторая категория. Они несколько адаптировались к суровым сценариям. Люди укрепили свою решимость и смотрели на экран или же проверяли снаряжение. Можно было сказать, что они выживут. Ну и, наконец, третья категория. Чон Ильда Ним. Ты где? Из толпы раздался крик. Чон Ильда посмотрел на часы и застонал. Время уже пришло. Можешь отправляться. Со мной все хорошо. Нет, я не могу отправиться один. В этом нет смысла. Что ты имеешь в виду? Дакчаним, я пришел сюда, дабы найти тебя. Найти меня? Чон Ильда кивнул. Мир без королей. Он оглянулся вокруг. Лишь на мгновение, но казалось, что все взгляды людей сосредоточились на нас. Чон Ильда смотрел на меня, таинственно улыбаясь, словно и не замечая всех этих взглядов. Короли, оставшиеся в этом несчастном мире, ждут, когда же ты придешь. Собственно, третья категория. Люди, которые пользуются другими для выживания. Я последовал за Чоном Ильда к месту сбора королей. Они собрались на центральной платформе станции Йонгсон, поставив большую палатку под комнату для собрания. Вокруг палатки были десятки охранников. Каждый из них выглядел грозно. Это были элитные войска королей. Видимо, они охотились на монстров в других местах, пока мы сражались с Шин Йосунг.